Мало времени на все. Образ человеческий. Пришло утро, которое легко решает любые вечерние и ночные затруднения. За утренним кормлением самой слабенькой пришло решение, простое и единственное, мне по силам. Отныне я представляю, что делать. Правилами дома пришлось покамест пренебречь. Дети важнее. Завтракали позже обычного. Оборотни меня ждали, увидев, захлопотали. Мне удалось поговорить до завтрака с Баргом с глазу на глаз. Его малышка была со мной. Я побоялась оставлять ее одну. К тому же девочка нуждается в живом тепле. Довольно она належалась в четырех стенах. Слушая меня, оборотень не сводил глаз с ребенка. В них я не увидела ни ненависти, ни злобы. Кажется, тот был поражен. Не начиная принимать пищу, я попросила. «Грар, принесите сюда ваших ребят. Им нужно позавтракать с нами». Мужчина как-то жалостно на меня посмотрел, но вышел и скоро вернулся с детьми на руках. Рилли, увидев меня, блеснул глазами озерами радостно или недовольно пискнула. Покрутив головой, Рилли перелез на колени к Баргу. Теперь у всех взрослых было по ребенку. «Отныне дети будут есть за общим столом», – объявила я. «Давно пора им прививать нормальные привычки. Сегодня покормим их мы. К обеду вы сможете сделать специальные стулья для них?» Мужчины молчали, зато Рилли обрадовался, а сестра его завозилась на руках отца. Что до Милады, она с удивлением разглядывала свои пальцы, не обращая на нас внимания. «У них есть зубки. Им надо есть нормальную еду в обычных условиях», – продолжала я, стараясь не обращать внимания на молчаливое сопротивление взрослых. «Нет смысла кормить их наверху. Когда третья малышка окрепнет, тоже сядет за общий стол». «Мы пробовали, госпожа», – потерянно обронил Грар. «Ничего не вышло». «Кормили их мясом, как настоящих оборотней», – вздохнул Барк. «Не стало лучше, хуже стало. Как раз зубки появились у всех». Теперь дар речи пропал у меня. Как же отцы спешили из малышей сделать оборотней? Как в человеческом мире мужиков делают из маленьких мальчиков, и ни к чему хорошему это не приводит. Метода, думаю, у всех отцов одна. Все хорошо в свое время. Пока я мрачно думала, как же удалось детям выжить, Милада вывела меня из задумчивости, стала мокрой. Я прошла в свои покои, завернула ребенка в свежее и сухое. Девочка права, всем троим нужна одежда. Сегодня и займемся, но сперва позавтракать. Если Скарс не поможет, завтрак нужно для детей приготовить. Немного каши для двойняшек, совсем чуть-чуть пюре для старшей девочки. Подруга не подвела. Пришла в столовую, а перед детьми – тарелки с кашей. Рилли ест сам, справляется без ложки и языком вылизывает как следует. Ладно, пусть сегодня так. Или осторожно кормит отец, каждый раз восхищаясь, когда малышка открывает широко рот при движении в ее направлении полной ложки. Милада фруктовое пюре распробовала. Кажется, впервые в ее глазах промелькнула тень удовольствия. Я похвалила всех троих за усердие. Слава богам, аппетит, как у здоровых ребят, хоть тут нет проблем. «В гостиной топится камин?» – спросила я. Барк кивнул. «Отлично». Я выпила свой кофе, держа девочку локтем правой руки. Не работает только кисть, остальное действует. Грар докормил свою дочь, та, облизнувшись, заурчала и поспешно свернулась в клубок на коленях отца. Я в ужасе подумала, что ей плохо от новой пищи, и ее сейчас стошнит, но ее горловые звуки Грар слушал как музыку, а Барк смотрел на обоих с неприкрытой завистью. «Мы будем в гостиной, а вы завтракайте спокойно», сказала я, когда убедилась, ничего Илли не грозит. Грар посмотрел на меня, и я поняла, что с этой минуты он исполнит что угодно, даже если я отправлю его на небо за звездой. «Малышей не выпускать из поля зрения», — предупредила я. «Они теперь будут исследовать дом. Рилли, ты со мной?» В гостиной на кресло хозяина я постелила клеенку, а потом в подушках устроила Миладу. Та откинулась на мягкое, но не беспомощно утонула в нем. Значит, когда-то сидела. «Позовешь меня, если что», — сказала я ей, но девочка посмотрела на меня отстраненно. Я подкинула в воздух брошь. Пёрышко приготовилось работать, но я сказала: «Нет, сегодня побудь с няней, пожалуйста. Дай мне знать, если ребенок чего-то захочет». Пёрышко кивнуло и зависло, а я перешла к столу. Там уже лежала цветная фланель, именно то, что я мысленно просила появиться из моих покоев. Швея из меня никакая, но я не собиралась модельную одежду шить. Детям нужны теплые распашонки и много-много штанишек для тепла и чистоты. Подозреваю, волчата воспримут одежду в штыки, у них есть шерсть. Все равно надо приучать к одежде. В их возрасте человеческие дети вовсю уже сражаются со шнурками, а эти одежды не знают. «Рилли, иди ко мне!» Мальчишка подбежал, я подняла его на руки, отыскивая в шерстке лапки. «Матерь Божья, это не лапки! Это худенькие измененные ручки. Они идут от плеч, как и полагается. Нижние тоже соответствуют строению человека. Рилли подгибал их, чтобы ловчее было бегать на четвереньках, но это ноги, не лапки. Рилли родился мальчишкой». Мне, конечно, это открытие облегчало задачу. Но как же ты, бедный, вывернулся? Я обняла мальчика, а тот на меня смущенно поглядывал, мол, что случилось? Я отпустила его, на глаз определив размеры. Рилли и Илли примерно одинакового размера, Милада побольше волчат, но для пятилетней она совсем слаборазвита. Голову держит, сидит, я покосилась на кресло. Зубы есть, вот и все. Жизнь начинает снова. Две распашонки сшила до обеда, третью и несколько простяцких штанишек к ужину. Неказисто, зато чисто. После обеда всех троих уложила в люльку на тихий час и вновь шила, когда троица уснула. До тихого часа обрядила вшитые распашонки. Милада, как всегда, безучастно относилась к тому, что ее теребили, но волчатам, как ни странно, понравились обновы. Вместо того, чтобы зубами рвать ненавистную одежду, двойняшки красовались друг перед другом, оглаживая себя и друг друга лапками, то есть ручками, по ткани. «Так вы модники? Значит, одежда уже была в вашей жизни?» «При маме». «Она пропала, и мужчины этого дома интенсивно начали из вас лепить оборотней». Когда дети проснулись, я высадила их на персональные горшки. Если одежду помнят, то и это знают. Когда из Илли полилось куда надо, удивилась и Милада. У двойняшек же подобное вызвало шумный восторг. Я не удержалась от смеха. «Вы, наверное, меня ждали». Я похвалила Илли, и та расцвела, а заодно клацнула зубами в воздухе. Обед готовили оборотни, но тот, который я заказала. Дети и я ели на первое бульон с сухариками, на второе картофельное пюре с курочкой, пили какао с белым хлебом. Рилли норовил в бульоне переловить ртом все сухари, а Илли с хлеба первым делом слезала слой сливочного масла. Миладу я постепенно переводила с молока на более калорийную пищу. Та пробовала по чуть-чуть и бульон, и пюре. После высадки по горшкам всех троих сунула себе за пазуху и отправилась на прогулку к ужасу их отцов. Я расхаживала около дома, под моими сапожками скрипел снег. Обычного мороза я не чувствовала, а из-за приоткрытого ворота шубки выглядывал трехголовый удивленный дракончик. Минут 15 подышали свежим воздухом и в дом, принадлежащий оборотням. «Госпожа!» Чуть не плача, взмолился Барк. «Там же холодно!» «Дети должны расти и развиваться», — – ответила я, выпуская малышей. «Ежедневные прогулки обязательны». К странному результату привела краткая прогулка. Через несколько минут ребята отключились резко, словно батарейка в них села, и спали больше 2 часов. Мы отнесли их в люльку Куар. Я дала распоряжение насчет ужина, сама села за крой. Нужно нашить как можно больше штанов. Не забыть помыть детей на ночь. Обувь. Где взять обувь? Бёр и первый договор. Мне очень помогали Барк и Грар. Готовили, стирали за детьми. И все-таки круглосуточная работа по уходу за малышами утомила меня. Мне не хотелось ни спать, ни есть. Я не чувствовала дискомфорта. Просто моя жизнь уложилась в определенные рамки и не желала никаких внешних воздействий извне. На все, что происходило, я смотрела сквозь призму заботы о детях. Однажды, когда меня потрясли за плечо, я мгновенно открыла глаза, села. Вот тебе на, уснула. Впрочем, дети тоже спали. Двойняшки в кроватках уже в люльке не помещались. Там осталась Милада, полагаю, ненадолго. Малыши оказались очень чувствительны на заботу. Росли в полном смысле слова на глазах. Окрепли не быстро, а мгновенно. Не верилось, что совсем недавно или не могла самостоятельно сесть, а Милада пошевелиться. Дети понимали на лету, что от них хотят, потому что этому когда-то их уже учили. «С добрым утром!» – тихо сказал хозяин. Он стоял недалеко от кроваток и разглядывал спящих детей. Я невольно огляделась. Да, уже раннее зимнее утро, еще темно, но не мрак. «Приехал?» – сонно спросила я, вздыхая и растирая ладонями лицо. Тут же заныла правая, напоминая, что ее лучше не трогать. «Что с правой рукой?» – тут же бросил оборотень. «Увечье. А что?» «У Корта», – тихо спросил тот. «Ты как здесь оказалась?» «Я специально не искала их, Бёр», – в тон ему устало ответила я. «Рилли меня позвал и привел. Я спутала его с домовым». «И давно ты здесь хозяйничаешь?» «Сейчас скажу точно». Я поднялась, угораздила меня заснуть на полу и подошла к столику, где были разложены чистые штанишки, пересчитала их, задумалась. «Сегодня 7-й день. А как твоя командировка? Есть положительные вести?» «Все как всегда». Поморщился мужчина. «В этот раз твоего мужа не видал. Похоже, он прячется от меня. Контора его закрыта, дома его нет. По слухам, уехал по делам». «Спасибо за информацию. С просонья такие новости для меня ничего не значили. Они не относились к детям». «И тебе за заботу». Он кивнул на детей. «У тебя талант». «Нужна одежда и обувь для детей, а еще платки и шапки», — сказала я главным, отметая пустые разговоры. «Им надо гулять на улице. И лекарства. Дети часто болеют». «Наши?» — с тревогой спросил он. «Нет, вообще, на улице зима. Нормально, если у них будет кашель или насморк». «И игрушки. У тебя были игрушки в детстве?» Оборотень смотрел в сторону, раздумывая. «Я разрешаю тебе у Корта заботиться о Риле, Иле и Миладе». «Спасибо за разрешение. У девочек имена?» «И что?» «Неудачные». «Они сами себя так назвали», – пожал плечами мужчина. «Первое сказанное слово – это имя. У нас так. Мое Бёр. Потому что это мое первое слово». «Милада сама себя так назвала. Может, вы не расслышали?» Бёр вздохнул. «Милада родилась здоровой и была очень развита. Свое первое слово она сказала звонко и четко, можешь не сомневаться. Глядя на нее, Барк вспоминал меня. Милада пошла в нашу породу». «Так ты медведь?» Тот улыбнулся. «Но у тебя не было такого, как у Милады сейчас?» Я проснулась мигом. «Не было, поэтому я тебе и разрешаю продолжать. Пусть выправится». «Значит, она разговаривала?» «Еще как! Они все болтали без умолку». «Бёр». «Что?» «Я должна сказать, предупредить. Есть риски». Оборотень внимательно и напряженно посмотрел на меня. «Очень может быть, что легко и быстро начинается, потом снова наступает провал». «И что?» «Нельзя допускать условий для остановки в развитии. Детям нужна спокойная, благоприятная и постоянная среда». «И как ее достичь?» «Придерживаться режима, привычки дома. Одни и те же правила для всех, никаких потрясений. У детей и так невеселое прошлое». Он потер лоб, и только тут я заметила, что тот устал не меньше моего. «Отправляйся спать, пока не поздно», – посоветовала я. «Нам скоро вставать, мы теперь на час позже завтракаем». «Слышал уже. Сегодня вам все равно меня не дождаться ни к завтраку, ни к обеду». «Это правило дома», – улыбнулась я. «Постараемся не шуметь». «Я не слышу. Можете зря на цыпочках не ходить», – фыркнул оборотень. Кивнув, он открыл дверь в запертую комнату и закрылся в ней изнутри. Я постояла в тишине, запоминая такого Бёрра. Спокойный, негромкий, мягкий. Определенно, сонным и усталым он мне нравился куда больше. Самостоятельная прогулка. Отдохнув один день, Бёр окунулся в жизнь своего дома, и все ускорилось в несколько раз. В первый же вечер он сел за стол и потребовал, чтобы я продиктовала ему список нужных вещей. «Уличная одежда и обувь», – первым делом заявила я. Тот вывел на бумаге, а потом, задумавшись, отложил принадлежности в сторону и всех позвал наверх. Рилли помчался вперед, или я вела за руку, а Миладу оборотень посадил себе на шею. Мы прошли все известные мне комнаты и пошли дальше. Миновали комнату Бёрра, следующий он поставил на ноги Миладу и открыл ключом последнюю дверь. В крайней комнате стояли сундуки и сундучки, одну из стен закрывал шкаф для одежды. Ключами Бёрр отпирал сундуки и Ларри открыл настежь дверцы шкафа. «Сейчас прикинем что-нибудь». Он потребовал, чтобы дети стояли в линию, а сам начал доставать отовсюду богатство. Полушубки, сапоги, шапки, платья и рубахи, теплые штаны, не только для взрослых. «Ну-ка, кому?» Выкликал он по-хозяйски, разглядывая предмет. «Рилли, примерь. А это я помню, для Илли покупалось. А это чье? Милада, не знаешь?» Недолго ребятня стояла в линеечку. Списком, визгом начали облачаться. Рукава штанины были чуть длинны, но я загнула. И передо мной предстала группа тепло и нарядно одетых детей. Только сейчас я обратила внимание, что двойняшки подросли и вытянулись. Это уже не пушистые комочки шерсти, а люди, мальчик и девочка, как Милада. Конечно, помогая им мыться и укладывая спать, я видела изменения, но не складывала их вместе. Поэтому увидеть столь быстрый результат усилий было неожиданно и приятно. Глядя, как топают в сапожках двойняшки ногами, непривычными к обуви, я предупредила их, чтобы спускались по лестнице осторожно, чтобы не упасть. Бёрр тем временем завязывал шапку под подбородком у Милады. «Гулять?» – спросил он у меня. «Вечером?» – ответила я вопросом. «Надо же проверить одежку!» – усмехнулся Бёрр. «Около дома!» – кивнула я. Рилли спустился сам, Илья взяла на руки, а Миладу, свою любимицу, нес Бёрр. «Так!» – рявкнул привычно хозяин детям. «Снег не есть и не валяться. Только гуляем, поняли?» Он первым вынес Миладу на улицу и поставил на ноги. Рилли вышел сам, и Илья вывела за руку. Стояли дети на месте не больше 5 секунд, подняв головы к темному, беззвездному небу. Мне показалось, сейчас все трое завоют. Потом Рилли закрутился на одном месте, Илли сделала несколько шажков в сторону, а Милада присела на корточки и дотронулась до снега. Рилли начал печатать шаги на снегу и рассматривать собственные следы, сестра повторять за ним. По лицу Милады было видно, ей хочется попробовать снег со своих рук. «Погода как по заказу», — сказала я, заметив, что мороза не чувствую. «Но долго не надо, 1/2 часа для начала». «Ты без своих перчаток?» «Руки не мерзнут. Скажи, неужели одежду покупали заранее для детей?» «Ничего удивительного не вижу. Мои сестры внимательно относились к детям». «Но они не знали точных размеров. Дети могли перерасти». «Бриан заболела осенью», — негромко заметил Бёр, глядя, как Милада потихоньку тянет руки в рот. «До этого она купила все для зимы. Покупала на вырост, но примерно знала, какими должны стать малыши к зиме». «Ну как, вкусно?» Насмешливо спросил он племянницу. «Нравится болеть, Милада? Я тебя на руках носить не буду». Девочка подарила ему укоризненный взгляд. «Кажется, впервые я увидела предпочтение Милады». Довольным рычанием Рилли и визгом Илли были встречены Барк и Грар, вышедшие во двор из дома. «Я думала, они зовут нас внутрь, но те вышли посмотреть на нас». «Семья в сборе», — сказала я. «Вот бы сфотографировать на память». «Ну, ты сказала», — засмеялся Бёр. «Сфотографируй, если хочешь. На снимке окажешься в одиночестве. Оборотни не проявляются. Никаких изображений быть не может». «Окажусь в одиночестве». Я улыбнулась, но мысль, что я нахожусь в семье, но не в своей, отрезвила. Прогулка окончилась, дальше все шло по режиму. Ужин, несколько часов в гостиной. Благодаря тому, что у детей в одежде не было недостатка, я с того вечера садилась в угол дивана с вышиванием, делая вид, что работаю. На деле же копалась в нитках. Хозяин, как обычно, сидел часами у огня. Дети рассеивались по комнате, пока я не забирала их пить молоко и вела спать. Мальчики и две девочки не разболелись ни в тот вечер, ни позже. Слава богам! Поездка. «Ты так и не сказала, чего не хватает детям», — напомнил через пару дней Бёр. «По-моему, они всем довольны». «Это правда», — согласилась я. «Но нельзя останавливаться. Они не разговаривают». «Зато рычат и визжат», — заметил Бёр. «Это не лучшие манеры для детей», — нахмурилась я. «Нужны игрушки». «Какие?» «Для начала самые простые». «Для начала? Ты намерена тряхнуть меня как следует?» «Мне казалось, ты заинтересован в здоровых и любознательных детях», — заметила я. «Конечно, конечно, мадам», — поспешил заверить оборотень. «В конце концов, они заслужили подарки», — пресекла я его иронию. «У каждого есть день рождения. Или праздновать их тоже не в привычках оборотней?» Бёр лишь шумно втянул в ноздри воздух. Разговаривали мы утром, а после обеда, когда я уложила детей на тихий час, тот бесшумно пришел наверх. «Спят? Отлично, собирайся, поехали!» — беззвучно сказал он. «Куда?» «За подарками. Ты когда родилась?» «Незадолго до своей свадьбы», — буркнула я. «Жаль. Тогда я подарю просто так. Можно, графиня?» Тот насмешливо улыбался, явно что-то затеял. Смотря что. Что бы ты хотела? Я подумаю. А мы успеем? Если не будешь стоять, то обернемся. Жду тебя во дворе. Я не забыла захватить свой саквояж, памятуя, что может случиться всякое, а мне без него далеко уходить не стоит. Во дворе стояла карета и... те самые кони. «Акад?» — спросила я Крайнего, и тот приветственно заржал. «Садись, время!» Бёр без лишних слов запер меня в воске. В мягкую полость я завернулась сама. Движения я не чувствовала, возок не дёргала, не заносила, окошко же залепило инеем. Не знаю, настоящим или искусственным. Действительно, мы ехали недолго, может, минут 10, а может, и того меньше. Как остановился, Бёр вытащил меня в лето. Ну да, сейчас же на календаре август. Мой наряд изменился, стал летним платьем. Что до перчаток, их я надела еще в карете, сверху застегнув браслеты. «Бегом в аптеку и магазин для детей!» — скомандовал Бёр, спешно скидывая зимнюю одежду, и повел через Дубраву к человеческому жилью. Довольно скоро мы оказались в провинциальном городке, где никому до нас не было дела. «Он расположен на пересечении трех дорог, так что гостей города здесь больше, чем местных жителей», — усмехаясь, поведал оборотень. «В первой же аптеке мы купили необходимое, зато игрушки покупали в нескольких магазинчиках». «Ты придумала, что тебе подарить?» — спросил Бёр, когда мы отоварились по списку. «С какой стати ты будешь тратиться? Это на тебя не похоже». «Я надеюсь на твою скромность», — посмеиваясь, сказал тот. «Я не знаю, сколько мой муж тебе должен. Может быть, в качестве подарка ты простишь ему долг? Или хотя бы скостишь его?» — предложила я, не желая ступать на скользкий путь подарков и подношений. «Это только наши дела, графиня. Поспешим, если у вас все», — сухо ответил оборотень и больше о подарках не заговаривал. Мы успели вернуться вовремя. Не дожидаясь Бёра, я поспешила в дом, попросив его сразу подарки детям не выдавать, а сделать сюрприз после ужина. Знакомство с конями. По своим каким-то соображениям, или Бёр старался удивить малышню, но на следующий день, когда мы выбрались на прогулку, во дворе стояли чудо-кони. Белые, как мрамор. Статные, длиннохвостые, длинногривые. Хозяин трепал по холке самого сильного. «Это Вихрь», — представил Бёр его нам. «Самый главный среди них». Рилли тут же подскочил знакомиться, но мужчина его придержал. Другой конь обнюхивал Илли, та в ответ начала нюхать его. «Это заносчивый, очень любит важничать. Красивый?» — спросил Бёр. Племянница кивнула. Акад подошел ко мне, как всегда откнулся мордой в руку. «Это Акад, любимец нашей Укорты», — заметил Бёр. «Просит у нее лакомство, а она не взяла, не догадалась. Завтра принесет», — прикрикнул он на коня. «Они и завтра придут?» — спросила я. «Придут», — кивнул Бёр. «Я перевел их в стойло рядом с домом». Он махнул рукой на хозяйственные постройки невдалеке. «Держать в лесу их уже не имеет смысла», — усмехнулся хозяин, не глядя на меня. «Так что можешь баловать любимца сколько хочешь. Пошли, покажу, где живут кони», — крикнул он детям. Двойняшки подобрались к нему, а вот Милада была не любительница сама ноги топтать. Стоит на одном месте или ждет, когда возьмут на руки. Бёр хорошо придумал. Благодаря животным прогулки стали дольше, а дети часто просились покормить коней, любили смотреть, как те гуляют по двору. Бегая и наблюдая за красавцами, дети и сами увереннее стали двигаться, а главное, когда я услышала от Рилли «Брайер!», а Илли в ответ четко изрекла «Рья!», не только оборотни оторопели. С того дня двойняшек словно прорвало, начали болтать без умолку. Все мужчины меня предупредили, что теперь у двойняшек свои имена. Называть их нужно только так, как они сами себя назвали. Милада пока хранила молчание, зато улыбаться начала. Через день Грар принес в гостиную волчонка. Оказывается, Брайер совершил свой первый оборот, имя помогло. Радостный Бёр снял с себя оберег и надел на мальчика. Мужчины ликовали. Случилось то, о чем они так долго мечтали. Я же находилась в каком-то сумрачном состоянии. В очередной раз мне показали, что это не моя семья, не мой праздник. Не в состоянии разделить чужую радость, я силилась не выдать своих чувств. Отъезд. 5 дней, что отводил хозяин себе на отдых, пролетели как мгновение. Когда тот собрался, мы гурьбой выкатились провожать. Вместо того, чтобы заругаться и отослать нас спать, Бёр по очереди подхватил каждого ребенка, покружил в воздухе и пообещал вернуться поскорее. «Приедешь?» – спрашивал без конца Брайер. «А когда?» «Дела сделаю и приеду», – отвечал Бёр, гладя по голове то тихую Миладу, то скулившую Рью. Последняя на его слова задрала голову и завыла, протяжно, жалобно. Ей сочувственным ржанием отозвались кони, запряженные в карету. «Бёр спешит», — напомнила я. «Мы будем ждать его, и он приедет». Тот благодарно кивнул мне, занял место на козлах, крикнул: «Ждите с подарками!» И кони взвились в ночное небо. В ту ночь уложить детей было сложнее обычного. Я и колыбельную спела, и сказку рассказала, а троица лежала с открытыми глазами. «У кота!» — услышала я неугомонного Брайера. «А когда Бёрд приедет?» «Когда кони его обратно принесут», — ответила я. «Помните, как их зовут?» «Вихрь», — сказал Брайер. «Заносивый», — услышала я Рью. «Акад», — со своей кроватки сказала тихо, но четко Милада. Я сидела и думала, Бёр уехал и не узнает, как и когда заговорила старшая племянница, его любимица. Поди ждал с нетерпением, чтобы та хоть слово сказала. Правила дома. «Рья, не рычи за столом», — строго сказала я. «Брайер, выпрями спину, а то станешь горбатым. Милада, ты опять в шапке, голова вспотеет». Меховая шапочка в виде медвежьей головы с ушками и глазками все чаще была на светлой головке старшей девочки. Та нехотя ее сняла, сердито уткнулась в тарелку. «Я знаю, что мне Бёр привезет», — заговорил мальчишка Брайер. «Что?» — тут же спросила Илья. «Я тебе не скажу, потому что не знаешь, мне привезет платье». «Подумаешь, платье, он и Миладе привезет». «У меня платье будет», — Илья развела руки и перевернула пустую чашку на столе. «Рья, не балуйся, ешь спокойно». На минуту затихла, но потом продолжила скороговоркой. «Серебристая, со цветочками, длинная-длинная, как у Корты, только еще красивее». «Милада, а ты чего хочешь?» – спросил Брайер у сестры. «Игрушку», – тихо ответила та. Чем бы мои подопечные ни занимались, все их разговоры сводились к одному. Когда приедет Бёр, да что привезет? Хорошо, что теперь двойняшки часто крутятся у отца с дядей. Стараются помогать им по хозяйству. Это им больше нравится, чем тихий час. В свободное время мы с Миладой вместе. Я читаю вслух или вышиваю, девочка тихонько играет на ковре. Иногда можно услышать, что Милада тихонько напевает. Она-то мне и подсказала вновь. Надо идти дальше, к следующей цели. Услышав от меня новость, Барк и Грар не обрадовались, но перечить не стали. «Вам обязательно переговорить надо с хозяином, госпожа. Боюсь, ему это не понравится». «Почему?» Мнутся, молчат. «А вы, родители, согласны?» «Воля ваша, госпожа. Если вы думаете, что это необходимо...» «А вы считаете, нет?» Поразилась я. «Поговорите с Бёром, госпожа». Больше ничего не удалось добиться. Что ж, подождем, поговорим, посмотрим, а пока мне есть чем заняться. «Рья, неправильно шубку застегнула. Расстегни и застегни снова. Милада, где же твоя шапочка? Собрались на прогулку, надевай скорей. Брайер, посмотри, как ты надел ботинки». «А что?» – на манер Ри спросил тот. «У тебя левый на правой ноге, а правый на левой». «А, ну и ладно». «Переобувайся, Брайер». «Правила, поведение, приличие, дома. Не переусердствуй у Корта».